Видит Илья Ильич во сне не один, не два такие вечера, но целые недели, месяцы и годы так проводимых дней и вечеров. Ничто не нарушало однообразие этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытия. А если бы смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него. Другой жизни и не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если бы обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра. Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие живут, как хотят. Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны. Они требуют хлопот, забот, беготни, не посиди на месте, торгуй или пиши, словом, поворачивайся, шутка ли? Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать, зевать или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора, или, собираясь в кружок, рассказывали, что кто видел ночью во сне. Если сон был страшный, все задумывались, боялись, не шутя. Если пророческий, все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы? Тотчас для этого принимались деятельные меры. Не это, так играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бастон или раскладывают гран-пасьянс, гадают на червоного короля, да на трифовую даму, предсказывая марьяж. Иногда приедет какая-нибудь Наталья Фадеевна гостить на неделю, на две. Сначала старухи переберут весь околоток, кто как живет, кто что делает. Они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого, влезут в душу, побронят, обсудят недостойных, всего более неверных мужей, потом перечитают разные случаи, именины, крестины, родины, кто чем угощал, кого звал, кого нет. Уставши от этого, начнут показывать обновки, платья, салопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастается какими-нибудь полотнами, нитками, кружевами домашнего изделия. Но истощится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями, потом уже переходят к молчанию. Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чем-то вздыхают. Иногда которая-нибудь и заплачет. «Что ты, мать моя?» — спросит тревоги другая. «О, грустно, голубушка!» — отвечает с тяжким вздохом гостья. «Прогневали мы, Господа Бога, окаянные, не бывает добру!» «Ах, не пугай! Не стращай, родная!» — прерывает хозяйка. «Да, да!» — продолжает та. «Пришли последние дни! Восстанет язык на язык, царство на царство!» «Наступит светопреставление», — выговаривает, наконец, Наталья Фадеевна, и обе плачут горько. Основания никакого к такому заключению со стороны Натальи Фадеевны не было, никто ни на кого не восставал, даже кометы в тот год не было. Но у старух бывают иногда темные предчувствия. Изредка разве это провождение времени нарушится каким-нибудь нечаянным случаем, когда, например, все угорят целым домом от мала до велика. Других болезней почти не слыхать было в дому и деревне. Разве кто-нибудь напорится на какой-нибудь кол в темноте? Или свернется с сеновала? Или с крыши свалится доска да ударит по голове? Но все это случалось редко, и против таких нечаянностей употреблялись домашние испытанные средства. Ушибленное место потрут бодягой, или зарей дадут выпить святой водицы, или пошепчут, и все пройдет. Но угар случался частенько. Тогда все валяются в повалку по постелям, слышатся оханье, стоны. Один обложит голову огурцами и повяжется полотенцем. Другой положит клюквы в уши и нюхает хрен. Третий в одной рубашке уйдет на мороз, четвертый просто валяется без чувств на полу. Это случалось периодически один или два раза в месяц, потому что тепла даром в трубу пускать не любили и закрывали печи, когда в них бегали еще такие огоньки, как в Роберте Дьяволе. Ни к одной лежанке, ни к одной печке нельзя было приложить руки, того и гляди, вскочит пузырь. Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем. Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал из-за пазухи, наконец на силу достал скомканное письмо на имя Ильи Ивановича Обломова. Все обомлели. Хозяйка даже изменилась немного в лице. Глаза у всех устремились, и носы вытянулись по направлению к письму. «Что за диковина? От кого это?» — произнесла, наконец, барыня, опомнившись. Обломов взял письмо и с недоумением ворочил его в руках, не зная, что с ним делать. «Да ты где взял?» — спросил он мужика. «Кто тебе дал?» «А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты, — отвечал мужик, — с почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков? Письмо, слышь, к барину есть». «Ну?» «Ну, я перво-наперво притаился, солдат и ушел с письмом-то. Да Верхлевский дьячок видал меня, он и сказал. Пришел в другарять. Как пришли в другарять-то, ругаться стали. И отдали письмо, еще пятак взяли. Я спросил, а шо, мол, делать мне с ним, куда его деть? Так вот, велели вашей милости отдать». «А ты бы не брал?» — сердито заметила барыня. «Я-то и не брал. На шо, мол, нам письмо-то нам не надо? Нам, мол, не наказывали писем брать. Я не смею, подите вы с письмом-то. Да пошел больно ругаться солдат-то. Хотел начальству жалиться, я и взял». «Дурак!» — сказала барыня.